«Я рассужу по-солдатски», — вмешался Селезнев. «Солдату с передовой идти некуда, пока воюет. Или в могилу, или в госпиталь. Настоящему человеку в жизни некуда деваться, как стоять на передовой». «Ай да, отец!» — восхищенно воскликнула Ирина. Но Гирин с сомнением покачал головой. «Весь мир стоит на том, что идущие впереди, храбрые и сильные бойцы, за свои труды имеют и славу, и почет, и большую долю», — Гирин налег на последние слова — «в распределении благ. Но коммунисты должны идти на самоотказ от этих лишних благ. И это еще полдела на пути к коммунизму. Другие полдела и более трудные — отсутствие иждивенчества слабых. Они должны совершать свою меньшую долю работы, но с не меньшим героизмом и самоотречением, чем сильные. В этом второе плечо диалектического равновесия в коммунистическом обществе. И еще добавлю специально для вас, девушки и молодые женщины. Пусть поймет каждая женщина-мать, что она и ее ребенок не отдельные искорки, летящие во тьму и угасающие без следа, но звенья в бесконечной цепи, протянутой из прошлого в необозримое будущее. Крепость цепи зависит от каждого звена, а это звено нуждается в охране психики с детского возраста. Вот и все, что я могу сказать вам в заключение. Я опять виноват, вечно увлекаюсь. Воцарившееся молчание было прервано аспирантом-кристаллографом. Уже поздно. И Рита подает мне знаки. Ей хочется танцевать, и мне тоже. Но все-таки позвольте очень важный вопрос. Правильно ли я понял, что ваши уравновешенные люди с благородной психикой — это средние люди, не тупицы, но и не гении? А как же гении в науке и в искусстве? Не будут ли ваши психически уравновешенные и физически совершенные люди просто безыменной толпой? Ни в коем случае. Если соберутся люди с многосторонним развитием и высокой общественной сознательностью, я бы хотел быть в такой толпе. Что же касается гениев, то если понимать под этим словом людей, намного превосходящих среднего человека своими способностями, они двоякого характера. Те, которые в силу исключительного запаса физических и психических сил обладают выдающейся работоспособностью и успевают сделать гораздо больше других средних людей, также хорошо уравновешены психически. Это и есть настоящие люди будущего. Но есть и другой тип гениев, у которых односторонне развита какая-либо одна способность в ущерб другим. Вследствие особой концентрации усилий, фанатической одержимости, эти люди в чем-то одном намного опережают среднего человека. Но психика их не уравновешена, очень часто параноидальна. Такие гении, с одной стороны, полезные члены общества, с другой — трудные в общежитии и нередко опасные. Но довольно, мы с вами забираемся уже в другую область. Как метко выразился Спенсер, наше знание похоже на шар. Чем больше он становится, тем больше у него точек соприкосновения с неизвестным. Всякое обсуждение тоже. Чем детальнее разбирать вопрос, тем больше возникает побочных проблем. А потому стоит ли слишком увлекаться дискуссиями и жертвовать для них возможностью танцевать с такими превосходными танцорками, как Маргарита Леонидовна и Серафима Юрьевна, или с сибирской королевой?